Издательство «Эксмо». Катерина Полянская. «Лазурь. Не идеальная для тебя». Пролог. В том, что я оказалась мокрой, с пораненной рукой, впервые столкнулась с настоящей магией и едва не была схвачена полицией, виноваты платья. Одно платье, то, которого мне не досталось. День не задался еще 4 часами раньше, когда мистер Кришер заставил меня целую вечность просидеть у него под дверью, а потом все равно не дал работу. Потому что эта бродяжка еще воровать будет. Старый козел. Да, я выросла в приюте, но никогда не бродяжничала, выглядела опрятно и ни разу чужого не взяла. И он это прекрасно знает. Так же, как и меня, девчонки еще до начала собеседования предупредили, что работа непременно найдется. Стоит проявить немного ласки к специалисту по дальнейшей социализации сирот. Задрать юбку. Но я всегда предпочитала штаны. А всех развратников за поползновение сразу било в нос, так что с Кришером у нас не сложилось. Но плевать на Кришера. Гораздо хуже, что не сложиться у меня угрожало и с работой, а это прямой путь на самое дно жизни. Фух. Ладно, не киснуть. Работу можно искать и самой. Это сложнее, но я уж постараюсь. Буду ломиться в каждую дверь, устрицей извернусь, но что-то найду. Обязательно. И вот возвращаюсь я в приют со своей мрачной решимостью, а там царит непривычное оживление. Девчонки в платьях кружатся по холлу, другие потрошат коробки и пакеты, помогают друг другу застежками в труднодоступных местах, какие-то малявки чуть не дерутся. «Ну как на этот раз, Снежана?» — заметила мое появление мисс Игль. «Для меня все еще ничего нет». «Что ж, отдыхай пока». Мы обменялись понимающими улыбками. При этом на ее лице отчетливо читалось выражение вроде «Насколько еще хватит этой упрямой девицы?» «Ужин мы тебе оставили, а нам тут миссис Версон передала платьев. Но тебе, уж извини, платье не положено. Ты уже неделю как должна выпорхнуть из гнезда. Без обид». Я выдавила улыбку. «Не слишком-то и хотелось». Шмотки, конечно, красивые, но не по приюту уже в них ходить. И не в поисках работы. Вроде бы все логично и даже честно, а все равно внутри расплылась неприятная горечь. Не из-за подарков, ну, не только из-за них. Просто я, правда, уже совершеннолетняя, а значит, остается 3 недели, чтобы покинуть приют. Страшно представить, где я окажусь, если за это время не найду приличную работу. «Нешка, как прошло?» Возле кухни меня перехватили Рик и Терренс. Взяли под руки, увлекли в сторону. Опыт подсказал, что поужинать мне сегодня не придется. «Я жду, когда у старого хрыча проснется совесть, а он дожидается, пока я стану сговорчивее». Не удержалась и поморщилась. «Пока ничья. Хочешь, мы его контору подпалим?» Вполне серьезно предложил Рик. Впервые за сутки захотелось искренне улыбаться. «Хочу, если честно. Но так нельзя». «Вы уже взрослые. Мы все!» Напомнила, если вдруг кто-то забыл. «Теперь нам такие выходки с рук не сойдут. Опомнись, подруга! И не смей нас недооценивать!» Разные до противоположности физиономии выражали совершенно одинаковые негодования. У парней даже подбородки выпячивались на один манер. «Никто не докопается. Должны же мы отомстить за тебя!» Ребята уже не жили в приюте, но заглядывали ко мне и к кое-кому из учителей. Мисс Игль утверждала, что эти связи скоро порвутся, но пока они еще оставались крепки, и меня это, признаться, радовало. Приятно знать, что в мире существует хоть один человек, которому есть до тебя дело. Важно. А если таких человек 2, Наша укутанная смогом реальность больше не кажется такой уж поганой. Конечно, смогом укутан только наш круг, а не весь мир. Но другого места я никогда не видела, и с годами это другое начало казаться выдумкой. Сказкой. Вроде перехода из других измерений, куда можно полететь прямо на Слутерсе. Но сейчас не об этом. «Пострадало только его достоинство», — хмыкнула я. «И если кто мстит, так сам Кришер». «Ладно, ты обращайся, если что. Но мы вообще-то по другому поводу пришли». «Ужином не поделюсь», — сразу предупредила я. «Но могу отвлечь дежурного, пока вы чем-нибудь поживитесь». Желудок требовательно сжался, полностью одобряя такой план. «Обижаешь. Нас Ава уже угостила картошкой с соусом», — отмахнулся Рик и сыто похлопал по животу, который, на мой взгляд, мог бы быть и меньше. «Ты нам нужна для дела». «Не в здании», — многозначительно поддержал его лучший друг. «И мой тоже. Только поэтому я не послала сразу обоих». «Идем, Нешка! Потом купим тебе что-нибудь перекусить». «Вот дашь маленькую слабину, и ты уже на улице». Несмотря на усталость и поганое настроение, тащишься куда-то с двумя авантюристами. «Что на этот раз?» — спросила я обреченно. «Нужно поплакать перед их начальником, чтобы не наказывал моих братишек. Последить, чтобы никто не увидел, пока они пишут на стене все, что думают об этом начальнике. Помочь познакомиться с девушкой. В библиотеке одно единственное старое окно», — пока еще туманно пояснил Теренс. «В женском туалете», — с искренним ужасом на лице добавил Рик. «Но даже если бы оно находилось в каком-нибудь приличном месте», — снова перехватил лидерство в объяснениях первый, — «нам в него все равно не пролезть, а ты миниатюрная». «Спасибо, не тощая или плоская». «И ловкая», — закивал Рик. «И очень сообразительная», — заверил его друг. «И вы купите мне рис с острой курочкой на ужин», — поддержала их тон я. «Ладно, выкладывайте, что нам понадобилось в библиотеке». Разные лица очень, похоже, потупились. «Я там работаю», — сообщил Рик. Или напомнил. «Давно ли?» — все же позволила себе удивиться я. «Третий день». «Ага, все-таки сообщил. В пекарне как-то не сложилось. Ты же знаешь, каким я могу быть неуклюжим. А здесь... А в общем, на столе главного библиотекаря лежит жалоба на меня. Он не успел подшить ее к делу. Порви ее. Или принеси мне, я сам порву. Он отходчивый. Завтра и не вспомнит, что я читал в углу вместо того, чтобы таскать те огромные стопки книг наверх. Не нужно, чтобы эта бумажка ему напоминала». «Всего-то?» «Глупость полнейшая. Но у этих двоих всегда так. А мне будет полезно переключиться на чужие проблемы, еще и слопать что-нибудь вкусное». «Нет, в приюте сносно кормят, но об острой приправе мечтать не приходится». «Без проблем. Я сделаю это». Парни просияли. «Нежечка, ты самая лучшая! Мы тебя любим!» Работа в библиотеке. Просто мечта. Иногда я жалею, что не родилась парнем. Потому что мне самой такое место не светит, даже если пересплю с противным Кришером. Чтоб у него там все лишнее до утра отвалилось. Окно находилось довольно высоко, но ребята подставили плечи. Действительно, старое, современные не открывались. А это... Подергала раму, и часть сдвинулась вверх, освобождая небольшое пространство. Снизу охнули. Я криво ухмыльнулась, проглотила замечание насчет того, что авантюры — дело тяжелое, притом в буквальном смысле, после чего подтянулась на руках и ввалилась внутрь. «Ай! Ободрала руку до крови об обломанный подоконник. «Осторожнее там! И быстрее!» «Сигнализацию я незаметно выключил, там всего-то две кнопки нажать, но дверь заперта». Я шикнула на парней, сняла босоножки и на цепочках двинулась в заранее выясненном у Рика направлении. Коридор со служебными помещениями. Тесный холл. и главный зал. На стендах с новинками какое-то старье 5-летней давности. Мы не подумали захватить фонарик, однако, к счастью, луна сегодня играла на стороне мелких нарушителей, и ее света вполне хватало. Везет же тем, у кого есть возможность посещать хотя бы эту дышащую старостью в худшем ее проявлении библиотеку. Хотя я бы, наверное, выбрала другое развлечение. Стоп, не отвлекаемся. Без того внутренности от волнения сводит. И такое странное щекотное ощущение в них, при том, что я вроде бы спокойна. Взгляд скользнул по полупустым стеллажам, обшарпанным столам и потертым креслам. Но это Рейтвуд, здесь иного ожидать не приходится. Сомневаюсь, что всем этим сомнительным добром часто пользуются. Вот он, стол с единственным светильником. И докладная записка на имя заведующего библиотекой, точно там, где Рик сказал ее искать. Огромные стопки книг я тоже заметила и пришла к выводу, что, пожалуй, погорячилась, мечтая об этой работе. Девчонка с этим вряд ли справится. Рука уже тянулась к листку, когда щекотное ощущение где-то во внутренностях усилилось. Я нервно хихикнула. «Да что такое?» Мурашки выбрались наружу, стеклись к ладони, будто покрыли ее невидимой перчаткой. Но не успела я испугаться и решить что-нибудь вроде того, что у меня от голода конечности неметь начали, как вспыхнул свет. Раздался громкий щелчок, и с потолка полились потоки воды. Книги. Блин. Какой идиот додумался оставить в библиотеке пожарную сигнализацию древнего образца? С чего вдруг она взбесилась? И что теперь делать? Попробовать отключить эту дрянь? Или хватать записку и бежать? Выбрать не успела, потому что мой мир начал кружиться, чтобы в следующую секунду взять и рассыпаться брызгами. Взорваться красками. Нереально яркими. Сказочными. Никогда таких раньше не видела. Воздух такой вкусный, чуть солоноватый, аж голова кругом. Никакого смога, только звезды вверху сияют. В свете всего этого меня как-то мало заботило, что я вообще-то упала, на кого-то упала. И этот кто-то выругался так, что у меня уши в трубочку должны были свернуться. Должны, но не свернулись. Потому что я все-таки захлебнулась этим фантастически вкусным воздухом, а в следующий миг впала в экстаз от ощущения песка под ладонями и ступнями. Настоящего песка, немного мокрого и странно мягкого. Наверное, это мне снится. Сдуреть. Расскажу ребятам, не поверят. На этой совершенно дурной мысли мир решил вновь взорваться. Меня с головой накрыло волной, лишило дыхания, потащило в пучину — и утащила бы непременно, если бы тот самый тип с незаурядным словарным запасом не схватил за руку и не удержал на берегу. Кажется, у него там что-то светилось. Или меня посетили галлюцинации от недостатка кислорода. «Совсем с ума сошла!» — рявкнул парень. В ответ на что я невежливо рухнула на песок и закашлялась, отплевываясь от соленой воды. Блин. Яркая реальность уже не казалась такой вкусной. И у парня, правда, руки светились. «Впервые в жизни вижу мага», — не удержалась от признания. И тут же горько пожалела. «Тебе нельзя здесь быть!» Он, конечно, все понял. «Ты как пробралась?» «Случайно. Я... Это долгая история». В мокрой одежде быстро стало холодно. Я встала. Обхватила себя за плечи, но это не помогло. Как и понимание, что в этой части не эго, тепло. И у меня только что зубы не стучали. Но, должна признать, бархатное небо, звезды и океан, словно живущий своей собственной жизнью, все еще оставались самым невероятным, что я когда-либо видела. «Ты попала в неприятности?» — прищурился блондин. «Породистый такой, с правильными чертами, мышцами, отчетливо проступающими под майкой и ровным загаром. В Рейтвуде таких не водится. Он же маг, я сама видела. Их у нас тоже не водится, разве что по делу иногда залетают. Раз в несколько лет, а то и реже. Что элите делать в промышленном районе, в котором не продохнуть от смога? «Просто заблудилась и забрела сюда. Теперь понятия не имею, как выбираться», — сказал уверенно. «Извини, что свалилась на тебя». Блондин скептично хмыкнул, и я кожи почувствовала. Не поверил. Ни чуточки. Оставалось только гадать, сдаст, не сдаст. Если сдаст, меня заметут в полицию, и о приличном будущем можно забыть. Наверное, эти мысли крупным шрифтом были написаны у меня на лбу, потому что он еще раз хмыкнул, понимающе так. Поманил меня за собой и, не оглядываясь, зашагал к припаркованному прямо на песке слоттерсу. Не то спортивному, не то гоночному. Черному, с желтыми росчерками на дверях. Дорогая игрушка. Истерически дорогая. «Переоденься в сухое, простудишься». Пока я впечатлялась, парень открыл дверь, покопался в набитой вещами сумке и швырнул мне рубашку. Я пожала плечами. Нам в приюте еще с детства объяснили, что мы — мусор на обочине жизни. Значит, хуже, чем есть, уже вряд ли будет. Поэтому можно спокойно брать все, что судьба предлагает, а последствия, может, они и не наступят. Сомнительная философия, но другой у меня нет. Спасибо. Постараюсь не думать о том, как приятно прикосновение дорогого шелка к телу. И о том, что рубашка красавчика сошла мне за платье до середины бедра. Соблазнительное, подчеркивающее каждую линию тела платье. Блондин раздобыл где-то пакет и заботливо запихнул туда мои вещи. «Я отвезу тебя домой, и у тебя не будет проблем. Идет?» «Магам можно практически все, так что если он правда доставит меня в Рейтвуд, меня хотя бы не арестуют за нарушение границ круга, к которому я принадлежу». «А взамен ничего?» — спросила опасливо. Он прошелся по мне медленным взглядом и, похоже, ничего интересного не нашел. «Неужели у тебя есть что-то взамен?» Посмотрел с прищуром. А у меня сердце подпрыгнуло, и опять появилось знакомое щекотное чувство внутри, совсем слабое. Появилось и сразу пропало. «Залезай уже!» Хотя ты добавила моему первому вечеру в Кейтсе пикантную нотку. Причин краснеть у меня не было, но я чего-то покраснела. Чувствуя себя странно и неловко, устроилась на сиденье. Вспыхнули лампочки. Два десятка, не меньше. Слоттерс плавно оторвался от земли. «Куда летим?» «В Рейтвуд», — прикусила язык. Вспомнила, что терять мне особенно нечего. Блондин издал какой-то звук, якобы уважительный. «Хочешь сказать, ты случайно прошла три многослойных щита?» Любопытный блеск в его глазах не могла скрыть даже темнота. Хотела бы я знать ответ на этот вопрос, но я не знала. Поэтому просто пожала плечами. «Нечаянно получилось. Я даже не поняла ничего. Прекрати на меня смотреть, как на жучка под микроскопом!» «Извини». У него оказалась красивая улыбка, когда не свысока. «Довольно необычный случай и необыкновенная девушка. Расскажешь, как все было?» Не то чтобы я знала, какой должна быть дорога из Кейтса в Рейтвуд, но сейчас почему-то не покидало ощущение, что он выбрал длинный путь. Казалось, звезды совсем рядом. И все еще можно было увидеть океан, а внизу проплывали роскошные виллы. Часть города возвышалась на холме. Дух захватывало. «Говорю же, все произошло как-то незаметно!» Я не смогла скрыть раздраженные нотки в голосе. Не хватало, чтобы он выпихнул меня из Слоттерса где-нибудь над чужим кругом. Однако блондин не обиделся. Похоже, вся ситуация и возможность немного погеройствовать его забавляли. «Меняя свою тайну на твою», — вдруг предложил он. «Идет?» «Чужие секреты мне без надобности». Но раньше, чем я покачала головой, он выдал. Я только сегодня вернулся в Ньег. Надеюсь, у меня там не слишком заметно челюсть отвисла. Наверное, нет, потому что он, как ни в чем не бывало, продолжал. Видишь город внизу? На холме, у воды. Элитные районы, чуть больше пространства для среднего класса, ваш промышленный ад, потом трущобы. Кивнула. Волшебство этой ночи, этого разговора, немного дурманило. Иначе что еще заставило меня беззаботно улыбаться? Так вот, уже завтра к вечеру все это будет у моих ног. Прозвучало немного хищно. Аж прохлада опять пробралась под рубашку. И я еще подумаю, сохранить его или уничтожить. «Ты меня пугаешь», — вырвалась. «Если решу послать все в тлен, так и быть. Прилечу в Рейтвуд и заберу тебя с собой, необыкновенная девочка». Он озорно мне подмигнул. «Дразница. А у меня дыхание перехватило. И сердце, кажется, целую вечность не билось». «Только не забудь!» — поддержал его тон я. «Не забуду». Обещание прозвучало серьезно. Я облизала сухие губы и дернулась, ощутив его взгляд прямо на них. «Блин!» «Твоя очередь!» — напомнил он. «Да, точно. Ничего же страшного не случится, если я признаюсь, как пробралась в библиотеку». И я ему все рассказала.